На эти слова Церетели поднимается такой галдеж, вой и рев, что комиссар Дыбенко приказывает закрыть, прекратить заседание. Так, в 4 часа утра 18 января 18 года, кончилось то, о чем мечтали десятки русских революционных поколений, задушили. И сразу же новые аресты, убийство членов учредительного собрания Кокошкина и Шингарева. «Новая жизнь» написала по сему поводу. «Да здравствует учредительное собрание», раздалось на улицах Петрограда и Москвы. За этот возглас народная власть расстреливала манифестантов. 19 января учредительное собрание умерло, предвещая своей смертью муку для истерзанной страны и народных масс. Лучшие русские люди почти 100 лет жили идеей учредительного собрания. В борьбе за эту идею погибли в тюрьмах и ссылках, каторге и на виселице тысячи интеллигентов и десятки тысяч рабочих и крестьян, пролиты реки крови, и вот народные комиссары приказали расстрелять демократию. Так взвыл теперь творец «Буревестника», личный друг Ленина, певец Босяков Максим Горький, и быстро замолчал. Закрыл ему газетку дружок его любезный Ленин, тоже придушил. Так покончили большевики с демократией в России. Не одно кровавое воскресенье, а, боюсь, десяток лет кровавых будет, прежде чем их сколупнут. Тут нужно напомнить еще одну вещь. То, что казачество наше на государственном совещании в Москве, в середине августа прошлого, 17-го, года от имени 12 казачьих войск послало свою делегацию, в которой от Дона были Л. Попов, М. Генералов, Н. Мельников, А. М. Каледин. Каледин прочел это от имени всех казаков, что казачество, не знавшее крепостного права, искренне свободное и независимое, пользовавшееся и раньше широким самоуправлением, всегда осуществлявшее в своей среде равенство и братство, не опьянело от свободы. Получив ее, вновь вернув то, что было отнято царями, крепкое здравым смыслом своим, проникнутое здоровым государственным началом, спокойно, с достоинством, приняла свободу и сразу воплотила ее в жизнь, создав в первые же дни революции демократически избранные войсковые правительства, сочетав свободу с порядком. Вот как сказали наши. И еще, казачество с гордостью заявляет, что полки его не знали дезертирства. Внимательно слушали Каледина все, а особенно большевики, сразу же понявшие, с кем они в лице казаков дело иметь будут, и взяли Каледина как первого на заметку. Вот тогда они все обдумали, и уже 29 августа пошла гулять по Руси провокационная телеграмма о его присоединении к Корнилову и об угрозе прервать сообщение Москвы с югом. Поняли товарищи, что единственным их организованным врагом, врагом идейным, имеющим, за что постоять, являются казаки. Недаром вопит теперь Троцкий. Южный фронт, казацкий фронт, Дон, очаг контрреволюции. На Дону восстание вспыхивает за восстанием. На Дону разрешается не только судьба всего казачества, но и всей революции. Дело идет не о Доне, а о всей революции. Пора нанести удар самому заклятому врагу. Снова быстро, будто боясь, что отнимут у него бутылку, пьет Харунжий еще один глоток, прислонившись к стенке, глядя в потолок, продолжает. Вот и идут они, вся Россия, тысячу лет проституировавшаяся царями, и теперь, после расстрела большевиками ее демократии, послушно топающая с винтовками на нас. И кто ведет, господа царские офицеры и царский генеральный штаб, почти поголовно, и ведут на царский манер организованную Красную гвардию, а как ведет она себя у нас, сами вы своими глазами видали. И напомнило их поведение мне времена атамана Булавина, когда, как писали казаки тогда, а нашу братью, казаков многих, пытали и кнутом били, и носы, губы резали напрасно, и жен, и девиц в постели брали насильно, и чинили над ними всякое надругательство, а детей наших, младенцев, по деревьям за ноги вешали. Харунжий вдруг вскакивает и смотрит на слушающих его, замерших в молчании его подчиненных. Вот она, Русь-матушка неизменная, свершилась мечта ее крайних революционеров, исполнилось то, что они так восторженно цитировали. Народ мы русский позабавим, и у позорного столба, кишкой последнего попа, царя последнего задавим. Пошли мы, Миловановы, за нее, за Русь святую, в 14-м году, трех сыновей собрал отец мой на службу и помню, как тяжело вздыхал дед мой и жаловался. Коней внукам добрых покупать надо, придется скотинку с базу гнать и лучших быков наших, козыря, калину, ермака и сокола, продавать. Все мы казаки отдали, десятки тысяч голов положили, и вот прут они теперь на нас только потому, что хотим мы жить по старому нашему казачьему обычаю. Уничтожить нас хотят, смести с лица земли. Вот он, народ русский, о котором русский же писатель Бунин писал. Глубоко он скверный, грубый, а главное, лживый дикарь. А Россия, писал о ней поэт славянофил, в суде черна неправдой черной, игом рабства клеймена, безбожной лести, лжетворной, и лени мертвой и позорной, и всякой мерзости полна. А что другой русский поэт писал, отправляясь на Кавказ? Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, послушный им народ. А Пушкин, в письме князю Вяземскому в июне 1826 года писал: «Я, конечно, презираю отечество мое, услышишь, он удрал и никогда в проклятую Русь не вернется». А что Толстый в своем «Хаджи Мурате» писал? Слушайте, чувство, которое испытывали чеченцы, все, от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, годливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребить их, как желание истребить крыс, ядовитых пауков, волков было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения. И тот же Толстый устами казака Ярошки говорит: «А то раз, сидел на воде, смотрю, рыбка сверху плывет. То-то мысли пришли, чья такая рыбка? Должно, думаю, ваши черти солдаты в аул пришли, чеченок побрали, ребеночка убил какой черт, взял за ножки да в угол. Разве не делают такого? Эх, души нет в людях». И тот же Толстый в письме настрочил о Толстый: «Поверите ли, что, приехав в Россию, я долго боролся с чувством отвращения к родине и теперь только начинаю привыкать ко всем ужасам, которые составляют вечную обстановку нашей жизни». Харунжий вытирает выступивший на лбу пот, быстро делает глоток из бутылки, ставит ее на пол, качнувшись, держится за стенку и почти кричит. На Конгрессе Лиги мира и свободы в 1867 году сказал русский Бакунин: «Я, русский, открыто и решительно протестовал и протестую против самого существования русской империи. Этой империи я желаю всех унижений, всех поражений, в убеждении, что ее успехи, ее слава были и всегда будут прямо противоположны счастью и свободе народов русских и нерусских, ее нынешних рабов. Ха-ха». Еще, в последний раз, царя Ивана Грозного вспомню. Устав от убийств, заявляет он, что уйдет в монастырь. Его упрашивают, плача, в отчаянии, только бы он и дальше оставался. Остается Иван, и дальше бьет, мучает, пытает, сжигает и колесует. Наконец, умирает. В глубочайшем трауре плачет в церквах народ, молясь за грозного царя и за спасение его души. В народных песнях жестокости Ивана народ опевает как государственную необходимость. Он уничтожает измену. Вот, умерли царские Иваны, пришли Иваны социалистические, и прет народ русский на девственные степи наши. Милованов закрывает глаза, голова его падает на грудь. Да что он, уснул, что ли? Ювеналий бормочет: «Ну это он того, пересолил. Нельзя медаль только с одной стороны глядеть». Семен вспыхивает: «А что, скажешь, не прав он». Тут, по его мысли, вся закваска в том, что сидевший веками в рабстве народ никогда сам себе ничего приличного придумать не сможет, а из одной формы халуйства в другую влипнет. Вот что он сказать хочет. Милованов вдруг снова поднимает голову и раскрывает красные от бессонницы и алкоголя глаза. Эндас, вот теперь у них и получается. Бога они того, скассировали. Ученые их, видите ли, говорят, набегала на берег моря волна, набегала, сотни миллионов лет работала, да и появилась первая, этакая примитивная амеба, что ли. Стала она развиваться, расти, и прошли еще миллионы лет, и выросли из нее и ихтиозавры, и бронтозавры, и обезьяны, и, наконец, Homo sapiens из пещерного человека вылупился. Просто все и понятно, а главное, без Бога. А скажите вы мне, слыхали ли вы украинскую побаску о попе? Вышел он на амвон проповедовать и говорит: «Сначала, хлопцы, ничего не было, а стояв один плытынь». А один из прихожан из задних рядов и спрашивает: «А скажите вы нам, пан отец, а в еще школе вбывали?» И тем положил попа своего тот хохол на обе лопатки. Так вот и у безбожников, а коль их они и не подумали. А во что их, коль эти, вбивали, сами вы гляньте, высуньтесь в окно, посмотрите на небо звездное, и поймите, что какой-то великий механик все это устроил, техникой увлекшийся гений, но, между прочим, и нас, и душу нашу живую выдумавший. Вот он то и руководит всем, он, для которого земля наша в мире его только песчинка малая. Вот и спорить нам никак не следует, А этакое соревнование между господами учеными и верующими на демократических началах устроить. Пусть докажут они нам, кто прав, а мы послушаем, одно зная, что ничего в мире нет, чтобы начало не имело, а его кто-то положить должен был. И без злобы и ненависти, без уничтожения друг дружки, без подленького вопросика, как и веруюши, а в добром, в искреннем желании найти ответ правильный. А как они, теперешние пришельцы, начали? Церкви наши поганить стали, иконы жечь, алтари осквернять, крой, Ванька, Бога нет, кричать. Вот и поднялись мы за Дон чистый, светлый, верующий, за степи. А они, в какое время года не возьми, сказка одна, зимой вон, у нас с правого берега глянешь, легла она, полоса по степи скованного льдом Дона, и чернеют на стрежне незамерзшие полыньи, и вьется над ними холодный порог, и стеной стал на другом боку безлистый лес, и вьются над ним грачи и вороны, и чернеют на берегу Дона челны и баркасы, вытащенные из реки при первых заморозках. Придавил морозец крепко, пролегла еще не совсем укатанная дорожка в снегу, и бегут по ней санки, и свистит в ушах ветер от ходкого бега коней. Стройными рядами в центре, гурьбой разбежавшись по проулкам, стали по хуторам и станицам высокие рубленые, круглые курени с балясами и крыльцами, с узорчатыми украшениями на окнах. Высоко в небо взмыли кресты колоколин, радуют взор вывески на площади. Потребительная лавка, кредитное товарищество, камера станичного суда, приходское училище, области войска Донского, Усть-Медведицкое станичное правление, лавки, магазины, дома въезжие. И стоит она, знаменитая наша пирамида, спускается одной стороной своей к высокому меловому обрыву, туда, где заворачивает Дон и с трех сторон нагибает станицу. Пирамида, гора, на чьем склоне и стоит станица наша. А там, на юге, с самого верха пирамиды, пошли, побежали к Дону балки овраги, и куда с нее ни глянь, страсть как далеко видно. В старое время была она лесом заросшая, и скрывались в том лесу бежавшие из Московии бедняки. А на речке Вороне построили казаки монастыри, мужские и женские, для одиноких казаков и казачек, стариков и старух. Вот отсюда и начиналось в те времена дикое поле. Устье речки Хопра было конечным пунктом казачьего расселения, а по самому Хопру шел тракт с Дона на Москву. Да, монастыри наши, прибежище старых израненных бойцов и вдов казачек. Вон и знаменитые наши сидельцы азовские, развалины города оставив, пошли и поставили монастырь, а атамана своего игуменом избрали. Лишь после Петра I началось заселение левого берега Дона, и не так казаками, как бежавшим из Москвы людям. Занимала тут земли и войсковая старшина наша, получавшая за заслуги огромные участки, и селила на них приведенных из России мужиков. Вон, атамана Денисова возьмите, умирая, оставил он наследникам своим 1700 душ такого народца. Обежавшие из Москвы от рабства и религиозных преследований селились по Медведице и Иловле, оседали в лесах и балках, строили сами и монастыри, и скиты. Со страшной жестокостью преследовала Москва раскольников, и спасались они у нас, находя и приют, и привет. Тогда же возле Бахмута открыли казаки копи соляные, и сбежался на них из Москвы работный люд. Чтобы вернуть их назад, послал тогда царь Петр войско под начальством князя Долгорукова, и стал за казачье добро и право атаман Булавин, забрал Черкасск в свои руки и решил царю не покоряться. Но победил Петр, сжег и разрушил 44 казачьих городка, до 30 тысяч казаков перебил и пустил вниз по Дону несчетные плоты с повешенными на них казаками. С уцелевшими 7 тысячами ушел тогда сначала на Кубань, а потом в Турцию, атаман Некрасов, и живут потомки их и по сей день в Турции. Давно прошли те времена. Стал Дон после атамана Булавина из самостоятельного государства Московской провинции, постепенно заселился округ казаками, и зазеленели поля наши пшеницей и рожью, и выросли сады, и построились по речкам запольным бесчетные хутора и станицы. На месте старого скита возле Усть-Медведицы основали казаки Преображенский монастырь, а поверху пирамиды разрослись степные травы и покрыли ее цветами, как скатертью самобранной. Но недолго простоял и этот монастырь. Узнала Москва, что скрываются там раскольники, и послала против них войско, и созвал игумен братью свою на молитву, и стали они просить Бога защитить, закрыть их от войск вражеских. И было им по молитве их. Двинулась часть горы, оторвавшись от пирамиды, и покрыла собой монастырь, не позволив пришельцам осквернить святыни его, и поныне живет в нашем казачьем народе легенда, что снова появится из-под земли, Как только воссияет на Дону правильная вера и станет он снова самостоятельным. И вот, снова двинулись на Дон наши полки московские и встретил их изменник войсковой старшина Миронов. Скрылись защитники станицы по балкам и, организовавшись, напали ночью на занявший станицу батальон Красной пехоты и уничтожили его. Удрал Миронов, сосчитали казаки свои потери, и оказалось у нас 16 человек убитых казачат-партизан. И сохранили мы их на вершине пирамиды и поставили там высокий крест, и видать его далеко-далеко. Стоит он там, и сам Бог знает, сколько еще придется сохранить нам казачат наших, защитников Вольного Дона, степи нашей Привольной. Степи, над которой величественно и спокойно, плавно парит орел, взмывают ввысь копчики, носятся ласточки и зовет перепел подружку свою. Пить пойдем, пить пойдем, пить пойдем. И гуркают в зарослях верб дикие голуби и ругаются. Витютень, дура, просыпал табак. И поет, стоя высоко в воздухе, жаворонок, и жужжат пчелы и стрекозы, проносятся и бегают, сгорбившись, перепелки и вальшныпы. И пахнет тут мятой и медом, сухой травой и тысячу иных запахов, идущих от трав и цветов степных. И всходит над степью солнце и приветствует его в радости все цветущее и поющее на ней. А вон они, стеной стали хлеба наши, колышутся на ветру и пшеница, и рожь, и идут по ним от ветра волны, и перебегают на степной ковыль, и уходят туда, к горизонту, к морям теплым, к древнему Старочеркасску и Азову, славному городу. Кличет тут стрепет жонку свою, свистит суслик, крутит головой пучеглазая сова, важно расхаживают дудаки. Широко и привольно раскинулась степь наша, дошла до Кавказских гор, до Черного моря, до Урала реки и остановилась перед болотами Московии. И кто только тут не побывал: скифы и бродники, печенеги и готы, гунны и хазары, половцы и татары. И приходили сюда греки и византийцы, арабы и индусы, хивинцы и персы, и скакали храбрые амазонки. И все ушли, и остались только мы, казаки, еще в 850 году, в гремячем ключе, принявшие веру православную от Кирилла и Мефодия, учителей славянских. И вот снова двинулась на нас Москва, пошли полки ее со всех сторон и, что творят они, вы и сами знаете. Вон, хутор Проносный возьмите. Стоял на месте его казачий городок, да пришел с войском, по указу царя Петра, князь Долгоруков и велел тот городок спалить. И, как говорили тогда у нас на Дону, пронесло городок огнем. На месте сожженного городка отстроился хутор Проносной станицы Зотовской. Пришли москвичи красные, и снова его огнем пронесло, нет его, сожгли его россияне, а станицу Аржановскую со всех четырех сторон подожгли. В полночь, когда спали все, начал из горящих куреней народ выскакивать, а красные их из винтовок, как куропаток, стрелять стали. После этого фейерверка российского только 1/3 куреней в станице осталась. Подожгли красные и станицу Зотовскую, да дождь проливной огонь погасил. Только, разве, 1/5 куреней погорела. Осталось высшее начальное училище целым, да велел комиссар Кабаков, бывший царский офицер, сжечь его, как казачье гнездо. В Федосеевской подожгли большевики приходское училище, от того огня и сама станица занялась. А в это время выгоняли казаков за станицу и расстреливали в степи, в Аржановской, в лесу Затон, а в Зотовской, на горе, у ветряка Парватова. На хуторе этап пытались 2 красногвардейца казачку изнасиловать, на крик ее прибежал 7-летний сынишка и ударил одного из красных рогачом по голове. Тут его оба они штыками и прикончили. На хуторе в Идяновский подок выскочил на улицу казачонок, в шароварах с лампасами и фуражке казачьей, схватили его храбрые русичи и тут же, на месте, расстреляли. Вот как начал Дон наш получать свою порцию российского социализма. Вот как, да, и, если начну я вам теперь все считать, что красные у нас в округе сделали, и 2 дней на то времени не хватит, вот, и восстали мы, и пошли с голыми руками, и бьемся, и, легла в могилу и Галя моя, все я теперь сделаю, чтобы заплатить им по счету сполна, все сделаю. Милованов вдруг встает, ни на кого не глядя, идет к двери и замирают тяжелые шаги его внизу лестницы. Поднимается и Семен. Валерий останавливает его взглядом. Ты далеко, на коней глянуть. Правильно, только вот одно. Командирские слова подытожить нам надо. Юшка приводит растопыренными пальцами посвалявшийся, как у буяна, шевелюре. И подытоживать нечего. Картина ясная. Пойдем за ним и в огонь, и в воду. Только глядеть да глядеть, больно уж рискует много. Так ведь и зазря убить его могут. Семен направляется к двери, берется за ручку и оборачивается. Тут, брат, гляди не гляди, сделать многого не можем. Человек он, в отчаянии пришедший, с такими тяжело. А вот насчет того, что сказал ты, Юшка, об одной стороне медали, отвечу я тебе. У меня, в Камышине, знаете вы его, преподаватель русского языка Иван Прокофьевич был, красный, честнейший, порядочнейший, добрейший, искренний передовик, но революции боявшийся, принадлежавший к сотням тысяч тех российских мечтателей, которых теперь Ленин так ловко перемудрил. И тут для нас не только в России дело, Россия это, как вот теперь я удумал, в руках новейшего Архимеда Ленина, и есть в его руках та точка опоры, на которой он весь мир перевернуть хочет. Вот чего я, урядник войска Донского, боюсь, правда, не так много я знаю, как Милованов наш, но запомнил я случайно то, что Достоевский говорил. Эти бесы, эти язвы, миазмы, все нечистоты, накопившиеся в нашем большом, в нашей России, и мы бросимся, безумные и взбесившиеся, со скалы в море и все потонем, и туда нам и дорога. Да, так Достоевский думал, о Ленине и не подозревая, а тот бесов этих теперь в целях мировой революции использует. И что станется, если выплывут бесы эти под его руководительством и после того, как на них, на своей точке опоры, повернет он весь мир по-своему? Что тогда? Уж не то ли, что еще Чехов сказал? Под флагом науки, искусства и угнетенного свободомыслия у нас на Руси будут царить такие жабы, такие крокодилы, каких не знавала даже Испания во времена инквизиции. Это вам одна сторона вопросика. А вот и еще одна, о ней крепко подумать надо. Хомяков еще об этом писал, говоря о Древнем Риме, а я это к нашему казачьему положению в России применяю. Преступление христианства, по римским понятиям, заключалось не в том, что оно отрицало божество Юпитера или Минервы, а в том, что отрицало верховную божественность государства, поставляющего богов. Вот тут у нас, казаков, и главная заковыка получается. Нашим восстанием мы божественность верховной власти Москвы, вместе с богами ее, отрицаем. И в этом наше перед Москвой преступление. Это же наши Пугачев, Разин, Булавин делали, против священного Третьего Рима поднимаясь. И расправилась с ними Россия царская. Вот теперь и поперла против нас Россия красная, социалистическая, точка опоры мировой революции, чтобы на старых основаниях московской святости задушить нас. Обязательно задушить еще и потому, что новый бог их, Маркс, мнение было определенного о всех таких, как мы, желающих жить по-своему. Что он говорил? «Я 25 лет боролся с Россией, несмотря на это, русские всегда носились со мною и лелеяли меня». Да, лелеяли, потому что в глубине души их не отвечал он русским полностью. Вот что он дальше говорил. «Все эти маленькие осколки, баски, бретонцы, кельты, хорваты, словенцы, словаки фатально тяготеют к прошлому и становятся препятствием для революции. Им не по дороге с историей, она против них, они подлежат ассимиляции или уничтожению. Надеюсь, поняли вы два основания, на которых Москва против нас действует. Ясно мне теперь все, и понимаю я командира нашего полностью, и пойду за ним до последнего патрона уже по одному тому, что знаю. Если жабы эти, крокодилы чеховские, то есть Москва это, победят, то сотрут они нас, казаков, с лица земли безжалостно и беспощадно во имя выдуманной преступной теории безродного Маркса, собиравшегося в жизни людской действовать так, как делают при плановом хозяйстве. Сим тут клевер и крышка. Все остальное, что на поле росло, подлежит уничтожению, совершенно не считаясь с тем, что со дня создания земли жили и живут на ней народы разные, одинаковое право на жизнь имеющие. На лицах друзей своих видит Семен удивление. Удивлены они, что никогда еще так не говорил он, а только всех слушал. И не только удивление, но и полное с ним согласие. Быстро выходит он на лестницу и, притворяя за собой дверь, слышит голос того же Юшки. «Ишь ты, какой из него профессор кислых щей и составитель ваксы получился! А здорово! С подкладкой! А что же мне вам рассказывать? Думаю, и сами вы все знаете. Ну да ладно, зайду только с самого начала, чтобы яснее все было». Семен наклоняется, захватывает целый сноп сухого хвороста, бросает его в огонь и, заслонив глаза от посыпавшихся искр, протирает их и всматривается в глядящих на него в упор слушателей. Расселись они вокруг костра, только передних хорошо видно, остальные тонут в быстро наступивших сумерках, в тени высоких верб не каждого разглядеть за спинами сидящих впереди. 26 человек мироновцев, позавчера взятых в бою в плен, велел ему, теперь уже сотник, Милованов припроводить в станицу Усть-Медведицкую. Дал ему в помощь Ювеналия и Виталия, назначил его, теперь уже урядника, старшим и распрощался с ними, выйдя далеко за хутор, на выгоне, много не говоря, а пожав каждому крепко руку, исчез за ветряками. И пошли они, минуя хутора и станицы, по степи, и лишь в походе увидал Семен меж ними и двух своих разуваевцев, соседа по парте Петьку и Мишку Ковалева. Жаркая схватка была у них позавчера с мироновцами. Наседали те крепко, целым полком, да осадила их пулеметная команда и озадачил глубокий обход генерала Голубинцева. Смешались мироновцы, разбежались, растерялись по степи и по балкам, многие ушли, многие, плотно прижавшись к родной земле своей, захлебнулись от крови, пробитые братскими казачьими пулями, тут же навеки поснули. Добрую сотню старых служивых, взятых теперь в плен, сразу же забрали победители в свои ряды, а вот эту молодежь, согласно приказу войскового атамана, велел сотник Милованов припроводить в Усть-Медведицу, а оттуда в молодую армию, которую формирует теперь генерал Краснов. Вот и повели их теперь Семен с дружками своими. Уж перед самым вечером, выскочив откуда-то из балки, присоединились к ним трое, по виду тоже старых служивых казака, в венцерадах, с глубоко на лоб надвинутыми попахами, на добрых конях и при полном вооружении. Расспросили они Семена, далеко ли он путь держит, сказали, что им туда же по дороге. И вот остановились все они на берегу какой-то речушки, выбрали местечко для ночевки, сообща натаскали веток и насобирали сухого навоза, разложили костер, закусили тем, что выдали им при их уходе. И, когда высыпали на небе звезды, вот тогда и спросил Семена Миша Ковалев о том, как это у них все на Дону получилось. Иные сидели, иные прилегли на разостланных шинелях, три старых казака, от которых так и ничего и не узнали, кто они, откуда и почему, тоже вокруг путь держат, выбрали себе места совсем позади плотно в кучу сбившихся казачат. Тихо, совсем тихо стало, только плескалась рыба в речке да чавкали сомы в камышах, и далеко на севере, будто, сверкало что-то на небе, не то зарницы, не то, кто же его знает, вспышки от артиллерии. Только слышно бы тогда урчание было. Трещат ветки в огне, сыпятся искры. Высоко, в самое небо, тянется легкий дымок. Хоть и приморились все здорово, да столько им друг дружке сказать надо, что не до сна им. Тут надо, как Миша Ковалев сказал, чистую картинку заиметь. Постараюсь я вам чистую эту картинку нарисовать. Семен переводит дух, а потом поговорим. Когда в феврале прошлого года объявилась у нас революция, то сразу же бывшего наказанного атамана графа Грабби сместили и избран был временно вольными голосами атаманом войсковой старшина Волошинов. Временное правительство в Петрограде было доном признано, послали мы в него своих представителей, и в Петрограде же общеказачий съезд созвали, на который в марте 17 года съехались 600 человек, избранных казаками всех войск депутатов, из них две трети – фронтовики наши. Съезд этот постановил: Россия – республика. Казачьи войска автономны. Миша приподнимается на локте. А что это такое, автономны, а сами по себе, каждый у себя в своем курене управляется по-своему. Ага, правильно, ну, далее. Да, автономия полная, полная неприкосновенность казачьих земель, то есть, только мы, казаки, сами ими распоряжаться будем, и только мы им хозяева. Это там, в Петербурге, все наши войска, 12, так сказали. А на Дону у нас заявили, что поддержка от нас полная временному правительству, что Россия должна быть демократическая республика. Какой-то незнакомый молодой казачок поднимает руку, спросить хочет что-то. Семен кивает ему головой: что тебе не ясно? Это, что же, демократическая, без царя, что ли? Ну да, без царя, с президентом выборным, все выборные, как у нас на Дону. Спрашивавший мнется: так-так, как говорится, без царя во главе и без голове. Одно дело у нас, на Дону, мы спокон веков выбирали, а у них, иди им, михрюткам, без царя, пропадут не зазря. А ты погоди, дальше слушай, кроме всего, порешили наши, что все имеют право на национальное самоопределение, то есть каждый народ по-своему жить может, так, как он захочет, поняли. О земле постановили наши, что гуртовая, это та, что каждый год меж казаками делится, и войсковая земля, все это казакам принадлежит, а крестьянам отдать надельную, ту, что они теперь получат, и ту, что они сами себе приобрели, навечно. В самоуправлении нашим, То есть сказать, на сходах хуторских и станишных, должны они участвовать пропорционально, то есть сказать, по числу их в станице, и столько представителей на сходах. Земство должно на Дону быть полностью, а Россия должна казакам возместить все расходы по войне. Атамана своего казаки и правительство избирают сами, вольными голосами, и выборщики все от 20 лет и выше, обоего пола. Атаману в помощь избирается войсковой совет, правительство наше. В мае месяце прошлого года собрался на Дону крестьянский съезд, которым заправляли понабежавшие на Дон после революции социалисты-революционеры. И снова голос того же молодого. Инте те, что без Бога, что ля, ну, как сказать, вопрос религии у них. А ты не мнись, знаем мы хорошо социалистов, на шкуре нашей испробовали. Ну, дали говори, да. Так вот, этот крестьянский съезд потребовал, чтобы никаких там ни гуртовых, ни войсковых земель не было, а все в одну кучу и поделить. Вот тут и завязался у нас с нашими иногородними первый узелок. Первый войсковой круг, собравшийся 26 мая, создал примирительную камеру для споров меж казаками и крестьянами, и выбрал атаманом генерала Каледина, героя Луцкого прорыва. А это еще что за прорыв? Один из казаков, тот самый ухватистый, выходит из темноты и становится позади Семена. Суды вы послухайте. Каледин генерал, сын он войскового старшины, участника Севастопольской обороны, вышел на войну начальником 12-й кавалерийской дивизии. Ранетый тяжело был, командовал 12-м армейским корпусом и потом 8-й армией. Имел георгиевское оружие и хрясты 4-й и 3-й степени. В феврале 16-го года полезли немцы на французский город Верден, а австрийцы на итальянцев у Трентина насели. Вот тут, чтоб союзничкам нашим помочь, и вдарил Каледин со своей 8-й армией возле Луцка, вдарил, фронт пробил и пошел шаплять. Разгромил австрийскую 4-ю армию, более 50 тысяч австрийцев и немцев в плен взял и дали попер. Должны были немцы с французского фронта 36 дивизий снять и против Каледина кинуть, а к ним еще 8 австрийских и 7 турецких. Верден французский, тем мы спасли и итальянцы из беды выкрутились. Вот он кто был, Каледин наш, боявый генерал, Заитаева мы, фронтовики, и атаманом выбрали. Ну, а топи ты, Семен, дали говори. Семен откашливается и подбрасывает в огонь сучьев. Значит, выбрали у нас Каледина. Начали мы на Дону порядок строить, и началось по России такое, что хоть святых выноси. И выступил на московском совещании наш атаман в августе 17 года и сказал там, по полномочию всех 12 казачьих войск, что в армии надо запретить митинги, упразднить советы и комитеты, декларацию прав солдата дополнить их обязанностями, дисциплину укрепить, власть должна быть твердой. Тут и взвыли все красные и пришили Каледину кличку контрреволюционера. А тут, поди, помните вы и сами, было в июле в Петрограде большевистское восстание и подавили его 2 наших полка и 1 батарея. Это всех против нас, казаков, по России подняло. И поэтому, когда в августе собрался на Дону малый круг и объединились наши для выборов в учредительное собрание с Русской партией народной свободы, то многие из наших полков на фронте закричали, что правительство наше за помещиков стоит. Это после того, как круг наш уничтожил на Дону дворянство и помещичьи земли отдал крестьянам. Да, взвыли наши уже здорово распропагандированные полки, что Каледин контрреволюционер, а тут генерал Корнилов выступил, и набрехали большевики, что Каледин хочет юг России отрезать, и вдарили против Дона свой красный сполох. Собрался в сентябре второй войсковой круг, рассмотрел требования о выдаче Каледина в Москву, заявил, что с Дону выдачи нет, и предложил товарищу Керенскому прислать в Черкасск следственную комиссию. Этот же круг и дело Голубова разобрал, заступился на круге за Голубова Каледин, и отпустили с круга Голубова с миром, дал он офицерское слово, что не будет идти больше с красными, и, как только выпустили его с гауптвахты, так он прямиком и махнул к Подтилкову. На этом же круге был расторгнут договор с партией народной свободы, и списки кандидатов в учредительное собрание поручили составить Донскому правительству. Предложил было Петроградский комитет Совета крестьянских и рабочих депутатов прислать одного представителя на устраиваемое им демократическое совещание, да отказал наш круг, ответив им, что казаки поддерживают временное правительство, это раз, а, во-вторых, предоставление войску только одного голоса не соответствует его удельному весу. Тут и вовсе большевики на нас ощетинились. Опять мы контрреволюционерами оказались. Временное же правительство решило послать два наших полка и одну батарею в Хиву для наведения там порядка, а наши послали депутацию, которая должна была протестовать против этого и вообще против несения казаками полицейской службы и ловли русских дезертиров. А пока суд да дело, в Петрограде большевистский переворот произошел, Октябрьская революция, и захватили власть большевики, главным образом солдат на лозунг мира подманувши. Вот здесь у Каледина нашего большая неустойка получилась. Был он большим русским патриотом и считал, что с немцами до победы драться надо. Поэтому и не согласился забрать с фронта казачьи полки, хотя весь Дон этого требовал. А тут на Дон бывшие царские генералы сбегаться начали, армию добровольческую формировать, Каледин с Корниловым и Алексеевым триумвират антибольшевистский заключили. Вот и крикнули большевики в миллионные массы: «Ребята, вас опять на капиталистическую бойню послать хотят, на братскую кровавую драку. А кто? Помещики и генералы. Гвозди их всех до последнего». Вот многие наши полки на фронте и не только заколебались, а прямо к большевикам пошли, за Донскую республику, Лениным объявленную. Против Каледина контрреволюционера собрался в Новочеркасский круг на третью сессию, а матросы Черноморского флота прислали Каледину телеграмму и потребовали ухода казаков из Ростова. Из центра пошла на Дон карательная экспедиция в конце ноября, и отдал советский главковерх Крыленко приказ, в котором значилось, что с казаками надо бороться ожесточенней, чем с немцами, врагом внешним. В Ростове большевистский переворот произошел, советскую власть там учредили матросы и рабочие, а стоявший в Новочеркасске 272 и краткий запасной пехотный полк объявил, что он донского правительства не признает. Ну, наши юнкера, с полторы сотни их было, разоружили тех 16 тысяч солдат, что в запасном полку числились, а Каледин, все боявшийся пролития братской крови, Ростов взял, вместе с немцами. Начал Чернецов отряды свои партизанские формировать, и на заседаниях третьего войскового круга принято было постановление о принятии полной власти на Дону. Создали тут правительство паритетное, по-нашему сказать, на равных началах. 7 министров от казаков и 7 от иногородних. Атамана Каледина снова 562 голосами переизбрали, помощником его Митрофана Багаевского. Послали делегацию в идущий на Дон 17-й пехотный полк, карательную экспедицию московскую, для переговоров, а в это же время состоялся на Дону съезд иногороднего населения, крестьян и рабочих. На съезде этом Каледин выступил, сказал, что крестьянам передано 3 миллиона десятин земли, что теперь сами они сидят в правительстве. Жестоко критиковали крестьяне паритет этот, но все же закончилось дело мирно. Съезд выработал наказ своим представителям в правительстве и более или менее мирно разъехался. А в это время в станице Каменской образовали казачьи фронтовики военно-революционный комитет, и во главе его стал председатель Донской Красной Республики, наш казак, вахмистр Подтилков, артиллерист. А у нас, в Усть-Медведицком округе, стал Миронов советскую власть насаждать. И расползлись по станицам большевистские банды, а как они себя вели, знаете сами. До того довели, что поднялись казаки, и как один, на восстание. Начали, было, из Черкасска переговоры с Подтилковым, а тот, от имени своего революционного комитета, в котором были представители от 11 наших конных полков, 205 батарей, единственных не разошедшихся по домам, потребовал передать ему всю власть в войске, круг объявить неправомочным и распустить. И попались нашим в руки документы, из которых явствовало, что подчиняется Подтилков большевистскому правительству в Петрограде полностью и еще вдобавок от большевиков денег 2-3 миллиона просит на войну с Калединым. Донское правительство, все это узнав, созвало на 4 февраля новый круг, а все остальные наши полки либо нейтралитет держали, либо по домам расходились, атамана не слушая. Вот тут и дошло у нас до высшей точки. Чернецов погиб в бою, атаман Каледин, видя, что у него нет и сотни казаков, застрелился, союзничек его Корнилов в последний момент ушел из Ростова на Кубань. В полном развале собрался 12 февраля малый войсковой круг, атаманом генерала Назарова избрал, объявил мобилизацию, обратился к казакам с воззванием, ввел смертную казнь за непослушание, объявил осадное положение, отменил смертную казнь, отменил осадное положение, полное у него затмение получилось. И послали опять делегацию, теперь уже в Ростов и в Александрогрушевск, к тамошним советским главковерхам, и получили ответ: казачество должно быть уничтожено. А дальше быстро все покатилось. Походный атаман генерал Попов ушел в Сальские степи, выбранного кругом атамана Назарова, не ушедшего из Черкасска, захватили большевики и расстреляли. Но сразу же меж красными казаками и матросами и рабочими раздоры в Черкасске начались. Захватили там красные из пришедшей из Ростова карательной экспедиции Митрофана Багаевского и расстреляли. Хотели арестовать Голубова, да драпанул он, и застрелил его один студент на сборе станишном, на котором хотел он перед казаками оправдаться в том, что помог большевикам Черкасск занять. Начали новые хозяева грабить, расстреливать, убивать. Да так себя повели, что не выдержали разошедшиеся по станицам казаки, и 18 марта первой на Дону восстала станица Суворовская, и пошла волна восстаний, и докатилась до Верхнедонского округа, и пошел пожар по всему Дону. Сразу же организовались восставшие и создали две группы войск, одну в районе станицы Заплавской, а другую на левом берегу Дона, Задонскую. И тут услыхали казаки, что заняли станцию Чертково немцы. Восстали мигулинцы, восстал Верхнедонский округ. В Усть-Медведицком у нас образовался совет вольных хуторов и станиц. Отбили наши Черкасской, собрался там 28 апреля круг спасения Дона, избрал атаманом генерала Краснова, навел порядок по станицам, ввел везде казачье управление, послал посольство на Украину, с непрошенными гостями, немцами, наладил Краснов дружеские отношения, учредили у нас сенат, создали гимн, всколыхнулся, взволновался православный Тихий Дон, и Донской, сине-желто-алый, флаг, решил Краснов формировать молодую армию. К середине мая было в новой Донской восставшей армии 17 тысяч шашек, 44 орудия и 119 пулеметов, все у большевиков отобранные, а большевики со всех сторон на нас поперли, и стояло их в начале 70 тысяч пехоты при 200 орудиях и 400 пулеметах. Да, и еще, выработал круг присягу, вот она: обещаюсь честью донского казака перед всемогущим Богом и перед святым его Евангелием и честным крестом, чтобы помнить престол Иоанна Предтечи и христианскую веру, и свою атаманскую и молодецкую славу не потерять, но быть верным и неизменно преданным всевеликому войску донскому, своему отечеству. Возложенный на меня долг службы буду выполнять в полном напряжении сил, имея в помыслах только пользу войска донского и не щадя жизни ради блага отечества. Что-то сжало горло, спазма какая-то, понял Семен, что дальше говорить он не может, делает вид, что хочет побольше захватить хворостинок, нагибается и собирает их по земле. В рядах слушателей чувствуется движение. Поднимает Семен замутившиеся глаза и смотрит прямо в зрачки Мишки Ковалева. И, сощурившись, спрашивает его Мишка: «Так, правильно это все, а что же ты в счет Миронова скажешь?» Еще не придя в себя от охватившего его внутреннего волнения, запускает он два пальца за воротник, судорожно глотает воздух, пробует начать говорить, но перебивает его один из тех трех прибившихся к ним казаков, темноволосый, среднего роста, с чубом, по всему видно, что бравый парень. Вряд он что толком про Миронова сказать сможет. Иша молодой, ты мини про Нявов спроси. 75-го года рождения, ваш, Усть-Медведицкий, с самой станицы казак. Иша в японскую войну воевал, да там, как и Голубов, дюжи влево брать зачил, и потому после войны уволили его на льготу в чине под Ясаула. В германскую войну в 20-й полк пошел, кончил войсковым старшиной и одним из первых у нас на Дону зачил красных организовывать. По вере он по своей идет так же, как и Голубов, и Подтилков шли. Вот и нашел Голубов пулю, а Подтилков вешалку. Как так, вешалку? А что ж вы, до синя знаете? После того, как поднялось по всему Дону восстание, побег он с остатками своих, человек их с полусотню было, к жинке своей, к донской царице, как ее казаки за ухватку ее прозвали. Дюже уж заважничала она, павой ходила, когда он председателем Донской республики стал. Побег Подтилков с Ростову, да недалеко добег, Помалеева, и дружков всех казаки восставшие, и народным судом его же станишники и хуторцы к вешалке приговорили за то, что привел на Дон Красную гвардию. Не царский какой, а свой, народный, суд яму был. И приговор подписали, и вешали теми же руками, какими быков своих запрягали, степь нашу пахали. За бяду, им к нам принесенную, за страму, что положил он на Дон, с гвардией энтой в одной супряге ходя. Вот как оно было. 11 мая с ним кончили. Мишка Ковалев придвигается ближе к огню и коротко резюмирует: и правильно и сделали. Туды и дорога. Слышь, служивый, папаня, сказать, а ты сам из каких будешь? Мы тут все, как есть, один одного знаем, а вы вот, по поличию, вроде от кель-то знакомый, а от кель, не знаю». Казак улыбается. «Не знаешь, а ты приглядись, ты курящий, есть такой грех». Папироски Кузьма Крючков приходилось курить, широко открываются глаза Мишки. Удивление, радость, восторг отражает повеселевшая его рожа. «Тю, да те никак исправди вы это, Кузьма Ферсыч, я самый, с хутора Нижнекалмыковского, станицы Усть-Хаперской, третьего Ермака Тимофеевича полку, верой правдой службу свою исполнял, два хрястый чин под Хорунжева с войне домой привез, а с началом революции, всяво наглядевшись, вместе со станишниками моими восстанию поднял, а теперь вот в 13-й атамана Назарова полк с односумами едем». «Понятно?» Мишка вскакивает. «Так точно, понятно. Покорнейше вас благодарим. И те-то вы тогда, пики у вас не было, поперед шашкой от гусар от немецких отбивались, а потом, у одного пику отобравши, немецкой пикой ентой 12 ихних гусаров положили. Шашнадцать ран поймели и конь ваш 11 разов ранен был». Крючков снова улыбается. «Все правильно, только не гусары то, а уланы были. Ну, да дело то прошлое, а за раз, думаю я, что дюже много толковать нам не приходится. Дела наши теперь скрозь ясные. А вот станишник мой, Иван Самолыч, он песни играть мастер. Давайте какую старинную». Иван Самолыч просить себя не заставляет. Откашлившись, заводит, как у нас-то на Дону, и подхватывают все у костра сидящие, в Черкасском городу, казаки там пьют гуляют, под беседушком сидять, про Азов ли говорят, прислушались вербы, перестала плескаться рыба в речке, замерли, горя ровным светом, звезды, притихла степь, слушает небо казачью песню, слушает, и что оно казакам готовит, никто живой не знать того, не понять не сможет. А на другой день, да Усть-Медведицы уже рукой подать было, вышли они на бугорок, расстелилась перед ними прямая луговая дорожка и подошли к Семену оба дружка его, взяли под руки и заговорил Мишетка. «А тапи расскажу я тебе про хутор наш Разуваев. Ты, поди, так толком ничего и не знаешь. После того, как во второй раз побывал у нас дядюшка твой Левантин Алексеевич с Савель Степанычем, после первой победы нашей, осталось у нас вся во в хуторе конных с полсотню, служивых казаков, да какие из второй-третьей очереди, да дяды покрепше, да мы, молодые, вся во нас с добрую сотню набралось, а дюжина нас клиновцы и ольховцы ожесточились, и немного тому времени прошло, с Липовки, с Зинзевки, с Камышина и с Дубовки пополнения к ним пришли, и вдарили на наш хутор два ихних полка с батареи в 4 орудия, и, как мы не оборонялись, пришлось нам в отступ идти. А как через неделю подошел Голубинцев генерал, подошли и фицхилауровские полки, и прогнали мы красных аж под Липовку. И вот, во-первых, про бабушку твою табе расскажу, про Наталью Ивановну. Здорово к ней хохлы прицеплялись, ольховцы. Иди, спрашивали, золотые твои? Ну, хошь верь, хошь не верь, солдат клиновский, он тапель в Красной гвардии вроде как за офицера, энтот, что тебе арестовывать приезжал, Фомка Астраханец, так он на хохлов с наганом пошел. Отпустили они тогда бабушку твою враз с миром, а тетку твою, Анну Петровну, так пограбили, что ничего у ней в хате не осталось. Офицерская, говорили, родня, с тебе шкуру спустить надыть. А девку энту, что у ней сроду работала, сироту пораньку, красные гвардейцы забрали. Иди, говорили, варить нам будешь, да и снасильничали над ей в катухе, почитай, целый взвод. А она после того в речку кинулась, утопла. Стояла рота одна в саду, дружка деда твого Гаврилса Франыча, а дров у них для кухни не было. Так они, почитай, половину сада его вырубили, пожгли, и яблони, и груши, и сливы. Дедушку Евлампе, помнишь ты, из-за лампадки у него с Савелием Степанычем спор получился? Да, не пошел он с хутору, остался и, как был в шароварах с лампасами и чириках, на улицу вышел, а комиссар ихний, в коже весь, как есть, приложился в него с нагану, вдарил и на месте уложил. Два дни он на улице у своего плятня пролежал. Атаман наш Ферсов ранетый здорово был, остался. Его штыками прикончили. Новичок энтот, что ты у его махорку за яйцы менил, тот лавку свою кинул, на низ подался, родня у него в Ростове. И зачали по хутору стариков забирать, энтих, что за древностью своей никуда уйти не могли, дедушку Мирона, антиллериста, Гаврил Гавриловича Ферсова, дедушку Авдея и Евлампе, дедушку Сулина и Анания Григорьевича, за хутор вывели, в пясках побили. А когда бились мы с ними перед тем, как в отступ пойтить, то легло наших семеро. Филипп Сеткин, этот, что свиней резать мастер был, урядник Алатарцев, что нас с тобой стрельбе обучал, отец нашего дружка Ляксандры, того, что мы с ним Христа славить ходили, тоже лег, гранатой его накрыло, Никишка, этот, что, когда казаков на войну провожали, на левом фланге стоял, и шашутковали над ним за рост его, того пуля в лоб уложила, атаманова сына Николая, да вахмистра он дослужился, и его посередь груди вдарило. И еще двух, вряд ты их знаешь, фронтовики оба, вот как она, дела у нас была, а с бабами что делали, того лучше и говорить табе не буду, не хуже как с той паранькой, а от антиллерии их не 11 дворов в хуторе погорело, тапери не призначишь, иди курени стояли, и тетки твоей курень хохлы спалили, убегла она с бабушкой твоей в чем были, тапери они у энтой Насти, что ей ты на фронт письма писал, в летней кухне живут, и вот обратно отступили мы, засумнивались тогда наши, и поряшили, что лучше к Миронову идтить, он вроде с красными в дружбе, може, упасим тогда хутор свой, а то и Голубинцев генерал, и Фицхилауров, но не они тут, а завтра иди, вот и пошли мы, почитай, все, как есть разуваевцы, с Мироновым, да погнал он нас черти куды, под Михайловку, а хутор-то наш иди, кто яму помощь дасть, и тут вы наскочили, да, а перед тем, как уходить нам в третий раз, заскочил я к Насте, а бабушка твоя Наталья Ивановна и говорить мне, и внучек мой, Семушка, слыхал и я, тоже воевать взялся, коли увидишь его иди, скажи яму, что ничего без воли Божией не случается, а все это нам за грехи наши, и еще скажи, что знал и я наперед, что будет с апокалипсису, там все, как есть сказано, о всадниках об энтих, вот и ты знай, и внуку маму перекажи, что первый всадник на белом коне, война, перетерпели мы ее, а второй конь у его, рыжий, революция это, терпим мы ее, а третий конь, вороный, голод это, а четвертый всадник на коне бледном, смерть это всем христианам, вот, говорить, и скажи ты внуку маму Семену, нехай ничего не боится, все это нам от Отца нашего Небесного, нехай смело круг себе глядеть, помня, что претерпевший до конца, спасен будет, вот что бабушка твоя табе переказать велела, Мишетка на минутку умолкает, взглядывает на Семена снова и сжимает его руку повыше локтя, а тапи ты получше на меня погляди, Сема, скажи ты мне, иди ты был, когда вы нас возле того хутора зашучили, Семен оживляется, где, да я с полувзводом наших от ветряка с фланга вам заходил, к речке мы спустились, в кустах красноталу засели, оттуда мы вас винтовочными залпами избили, еще видал я, как вы отступать перебежками стали, а какие-то двое одного, видно, раненого, тянули, Мишка еще крепче сжимает Семенову руку, видал, говоришь, как тянули, ну, а стрелял ты по нас, ну, конечно же, стрелял, а что, и видал, как двое ранетого тянули, а о, господи, ну, конечно же, говорил же я, видал, и я табе верю, что ты видал, правильно говоришь, а одним из тянувших я был, а другой, что мне помогал, вот он, Петра, а тянули мы, чтоб знал ты, коваля нашего хуторского, яму пуля чьесь, тапер уж чья не знаю, може, и твоя, прямо посередь груди вдарила, и не захрипел, молчки головой к земле своей донской припал, понял ты, Семен, ай нет, что пуля та, може, и твоя была.